и вернулся он в Ташкент фактически с одним легким. Тогда-то ему и было предложено редактировать многотиражку. С Муром они познакомились у Лидии Григорьевны Бать, которая жила с Дейчем, и Изя к ним бегал узнавать, что такое макет газеты или верстка полос. Он не имел ни малейшего представления о том, как делается газета, и, собрав в цехах материал, не знал, что с ним делать. Но постепенно он так вовлекся в работу и так наловчился, что многотиражка его заняла первое место в республике. Надо отдать Муру справедливость. В людях он все же умел разбираться. Изя, кажется, был единственным в Ташкенте, кому он пришел со своей бедой. Ему срочно нужна была какая-то сумма, чтобы добавить к тем деньгам, которые были у него, и заплатить хозяйке. Изя только что получил зарплату и одолжил ему. Изя мне говорил, что кража эта его не удивила и вовсе не шокировала. Все вокруг тащили, начиная с высокого начальства, которому все сходило с рук, и кончая мальчишками и девчонками, работавшими в сборочном цехе. Каждый день кто-то попадался в проходной, пытаясь вынести пузырек спирта, а спирт был все — и хлеб, и топливо, и одежда. Когда мы с Изей однажды разговорились о Муре, и я стала записывать то, что он говорил, он меня остановил. «Зачем ты записываешь? Я обязательно напишу о Муре и дам тебе, и ты вставишь в свою книгу». И разговор перескочил на другое. А потом Изя стал мне читать свои талантливые воспоминания о Платонове. Он не был уходящей натурой, и мне не надо было торопиться. Прощаясь со мной, он сказал: «Не пропадай, у тебя привычка пропадать на год, на два, надо чаще встречаться. Нас осталось уже совсем немного, наше поколение слишком рано уходит. Пропала не я, пропал он». Он умер внезапно от разрыва сердца. Написать о Муре он так и не успел. Мы тогда обсуждали с ним, поминать мне об этой истории со старухой или не поминать. Хотелось не поминать. Но все есть в письмах и в дневнике. А кому в руки попадут эти документы в 21 веке, когда откроют архив? И сколько ходит слухов, всякой небыли о Муре, и сколько еще прибавится? И сумеет ли тот из грядущего века понять, как развращающе пахли те горячие лепешки, и как, проходя мимо, надо было стараться задерживать вдох, чтобы не почувствовать того запаха, и как трудно, когда тебе так хочется есть. На меня эта история, как и на Изю, не произвела особого впечатления. Конечно, было бы лучше, если бы этого не случилось, но что взять с голодного, одинокого и такого избалованного и неприспособленного к жизни мальчишки? Куда более меня удручала история с одним партийным ханом, с первым секретарем ЦК Узбекистана товарищем Юсуповым, которому мой отец в 1943 году отделывал дворец под Ташкентом. Отделывал за казенный счет, за счет народа, который в это время сражался на фронтах и голодал. И дворец этот был куда более шикарный, чем тот, который в дни своей молодости отец расписывал в Питере для любовницы родного дяди царя Николая II, балерины Ксишинской. Ташкентские мальчишки, те бывшие мальчишки, Музафаров, Берестов, Крамов, который, впрочем, тогда уже не был мальчишкой, хорошо вспоминают о Муре, хорошо о нем отзывался и сын Алексея Толстого, о чем Муля сообщает летом 1942 года Али. «Мурзил с необычайной выдержкой и умом ведет себя. Перед самым моим отъездом из Куйбышева ко мне зашел Митя Толстой, сын писателя. Он дружил с Мурзилой, чудесно к нему относился, так же, как и Ахматова. Мурзил приедет в марте с Толстым, когда можно будет». У мальчишек хватало так-то никогда не расспрашивать Мура о гибели матери, чего, увы, не скажешь о дамах. Им не терпелось удовлетворить свое любопытство и выяснить, как и что произошло. И Мур им хамил, отвечал дерзко, прекращал расспросы, обрывая их всхлипы и сочувствия. И даже милая, безобидная Лиза Тараховская не поняла, что нельзя было расспрашивать его о смерти Марины Ивановны, и обиделась на отпор, который он дал ей.